Лиза Хольгерсон взяла его за локоть. Отвела в сторону и сказала, что, по ее мнению, следует немедленно попросить подкрепление из соседних полицейских округов. Валандер чуть не уступил. Настолько он был утомлен и загнан. Но в конце концов все же отклонил ее предложение. «Им нужно не подкрепление, а сосредоточенность», — сказал он. «Носящиеся по улицам бестолку полицейские машины не принесут никакой пользы и только осложнят положение. Все, что им нужно, — успокоиться и продолжать методически прощупывать материалы следствия в поисках кнопки, что откроет им тайную дверцу». «А есть такая дверца?» — спросила она. «Или ты просто надеешься, что она есть?» «Я не знаю, — честно сказал он». Они в который раз уселись вокруг стола. «Да, конечно, люди на пределе. Сейчас самое главное — успокоиться. Он все время повторял одно и то же. Где скрывается Ларстон? Как к нему подобраться? Кто его девятая жертва? И, наконец, о чем говорят события на Малой Норрегаттен?» Мартинсон сообщил предварительный результат. «Ни в одной полицейской базе данных на Оке Ларстома ничего нет. Этот человек никогда не входил в конфликт с правосудием». Мартинсон усадил за компьютер еще одного знающего парня. «Пусть роет как можно глубже. Может, где-то удастся нащупать след». Анбрид до сих пор не удалось найти двух сестер Ларстома. Валандер, учитывая, что Хансен выбыл из игры, попросил ее отложить поиски сестер до лучших времен. «Она нужна здесь. Сестры подождут. Все подождет, только бы его найти. Пока он не подобрался к своей девятой жертве и не поднял пистолет. Что мы знаем?» — в сотый раз спросил он. «Он в городе», — ответил Мартинсон. «Другими словами, если он и успеет сделать то, что задумал, это произойдет здесь, где-то рядом». «Как-то на него можно воздействовать», — сказал молчавший до этого Тёрнберг. «Он знает, что мы дышим ему в затылок. Не может же он совершенно не обращать на это внимания». «Вполне возможно, что это ему даже нравится», — сказал Валандер. «Этого мы тоже не знаем». «Но, может быть, вы и правы. За последние сутки мы дважды выкуривали его из гнезда. Он не может не чувствовать, что земля горит у него под ногами. Возможно, все идет не так, как он планировал». «Но как он будет действовать?» «Предугадать мы не можем». Он посмотрел на челе Альбинсона. Тот с самого начала оперативки сидел в углу и молчал. Валандер не знал, какие инструкции тот получил от Тёрнберга, но ему показалось, что Альбинсон хочет что-то сказать. Он кивнул. Альбинсон встал и подошел к столу. «Не знаю, имеет ли это какое-то значение», — проговорил он неуверенно. «Я вспомнил, что однажды Ларста мы видели у лодочной пристани. Это было прошлым летом. Так что вполне возможно, что у него есть лодка». Валандер хлопнул ладонью по столу. «Насколько это достоверно?» «Думаю, вполне достоверно. Это один из наших почтальонов. Он не сказал «мне показалось», он сказал «видел». Но он не видел, что Ларстом садился в лодку. Нет, но в руках у него была канистра с бензином». «Значит, яхту можно исключить», — сказал один из полицейских из Мальмё. Но все тут же запротестовали. «Почти у всех яхт есть вспомогательные моторы», — сказал Мартинсон. «Так что мы ничего не можем исключить. Может быть, у него гидросамолет». Неожиданное допущение Мартинсона было принято за неуместную шутку. Валандер поднял руку, призывая к тишине. «Лодка может служить укрытием», — сказал он. «Спору нет. Вопрос только, стоит ли принимать это как первоочередную версию». Он снова повернулся к Альбинсону. «Вы уверены, что помните правильно?» «Да». Валандер покосился на Тёрнберга. Тот кивнул. «Пусть кто-нибудь поедет в гавань. В гражданской одежде, очень оперативно, очень осторожно. И не задавать никаких вопросов. При малейшем подозрении, что Ларстом там, тут же отойти и дать знать. Тогда решим, что делать». «Там сейчас полно народу», — сказала Анбрид. «В такую-то теплынь». Мартинсон и еще один парень поехали в лодочную гавань. Валандер попросил Альбинсона остаться за столом. «Может быть, вспомните еще что-то?» — сказал он. «Вы сидели-сидели и вспомнили про лодку. Может быть, выплывет еще какая-нибудь лодка?» «В переносном, конечно, смысле». «Я совершенно растерялся», — сказал Альбинсон. «Все время стараюсь вспомнить. Только сейчас до меня дошло, что я о нем толком ничего не знаю».